Глава 10. Реактор. Я положил потерявшую сознание девушку на пол. Как очнется, у нас будет серьезный разговор о ее самоуверенности. Скажи она о своем состоянии уровней на 10 повыше, мы смогли бы вернуться и найти прохладное место для отдыха. Поскольку я бы точно не смог дотащить лавину на 30 уровней выше, где воздух еще не прогрелся до состояния русской бани, то достал карту из рюкзака. Точно помню, что где-то был резервуар с водой. Навеянная лавиной прохлада исчезла, словно ее и вовсе не было. Бумага мокла на глазах от витавшего в воздухе пара. Должна же откуда-то испаряться эта бесящая вода, от которой не становилось прохладнее. Я перематерился, пока нашел на карте схему третьего уровня. Здесь были кабинеты для управления станцией и бункером в целом. Но куда-то влево шли многочисленные трубы, спрятанные в стенах. Пришлось переворачивать огромный промокший лист. Это удалось с трудом, чтобы не повредить размокшую бумагу. И как ее складывать теперь? В некоторых местах поплыла краска, и все надписи на обратной стороне превратились в нечитаемые пятна. Но сами схемы были выведены чем-то более живучим, и я четко видел большое подземное озеро, откуда и должна была испаряться эта вода. Трубы обвивали потайной тоннель, ведущий в пещеру. И это становилось ясно только на обратной стороне карты. И если я правильно понял, выход должен быть где-то под нами, на втором уровне. Я свернул промокшую карту как смог, мысленно с ней попрощавшись. Даже если удастся ее высушить, половина надписей все равно размоется. Убрав карту в рюкзак, я накинул его лямки на плечи. А потом взял лавину на руки. Девушка была на удивление легкой. Либо мутация сделала меня сильнее, либо от использования способностей лавина стала на треть легче. Времени размышлять не было. Даже если мое тело укрепилось, оно все равно долго не выдержит в этой пароварке. Не думаю, что еще больше 40 минут. Именно столько готовила моя мать говядину на пару. Причем я-то явно выносливее куска мяса. С лавиной на руках не удавалось идти быстро. Дышать было тяжело. Только через 20 минут я нашел ведущую вниз лестницу. Вот почему нельзя было сделать единую лестницу для нижних уровней. Какой идиот строил этот бункер? И чтоб я хоть еще раз согласился ввязаться в подобную авантюру, лучше сразу молотком по голове. Я с трудом нашел нужный коридор на втором уровне. Стены здесь были из серого металла, и не было яркого освещения, как выше. Потолочные лампы мигали красным. Каждый шаг давался труднее предыдущего. Начала кружиться голова. Я запутался во времени. Прошло полчаса, час или целая вечность. Ноги подкашивались, а лавина на моих руках еле дышала. «Еще немного, мы выберемся из этого ада», — говорил я скорее для себя. Внезапно силы покинули и меня, и я упал на колени. Сейчас немного отдохнем и пойдем дальше. Мне хотелось верить в свои слова, но последний лучик надежды угасал. Я опустил девушку на пол и сел рядом, уперевшись об горячую стену. Не осталось сил даже на то, чтобы мысленно материть бункерских, отправивших нас на верную смерть. Хотя на самом деле я больше винил себя. Нечего быть таким самоуверенным. «Нужно вставать, идти», — твердил я вслух. А глаза закрывались, уже не подчиняясь моей воле. Я думал, что так и умру здесь, глубоко под землей, и никто не найдет наших тел, ведь радиация не позволит людям вернуться, а мутанты навряд ли найдут это место. Потайной ход был спрятан в стене, и без карты его точно никто не отыщет. Сознание почти провалилось в забвение, держалось из последних сил. Как вдруг на щеку дунуло прохладным ветром. Порыв был легкий, еле уловимый, но мне и этого хватило, чтобы воспрянуть духом. Мы близко, нельзя умирать в самом конце пути. Я заставил тело впитать немного радиации, не был уверен, что это сработает. Собрав всю волю в кулак, я встал. Тело нещадно болело от ран после взрыва, а кожа горела от жара реактора. Но я встал, поднял лавину и пошел дальше. И отныне использовал не силу собственного организма, а мощь поглощенной радиации. Через 200 метров стало прохладнее, через 400 ко мне вернулась ясность зрения и начала проходить голова, а через 500 Назойливого пара стало куда больше, но он не был уже таким горячим. Я шел через дымку, и постепенно она стала холодной, будто утренний осенний туман. «Неужели дошел? Дошел!» — бормотал я себе под нос. «Лавина, слышишь?» Я нес девушку дальше, и так до тех пор, пока под ногами не начала хлюпать вода. Из-за проклятого пара было непонятно, когда закончился коридор бункера и началась пещера. Я не видел ничего дальше собственного носа. Остановился, лишь когда вода дошла до колен. Она уже охладила меня настолько, что жара бункера осталась страшным сном. С трудом удалось найти каменную стену пещеры. Я опустил лавину в воду и посадил так, чтобы спина ее упиралась о скалу. Как же хорошо здесь было! Умиротворяюще, прохладно. Сразу накатил голод, и я достал из рюкзака контейнер с бутербродами, переданный бункерскими, и с жадностью съел, не обращая внимания на падающие в воду крошки хлеба. Проверил, еще два таких же контейнера осталось в запасе, и вернул рюкзак за плечи. Лавина очнулась минут через 10. Девушка резко втянула ртом воздух. «Мор, ты здесь?» — первое, что спросила она. «Да, я здесь», — я наклонился к ее лицу. «Ты как?» «Более-менее. Мне так резко стало плохо, словно силы больше негде было взять». «Ничего. Главное, что все закончилось, и ты цела». «Где мы?» Девушка умылась холодной водой и поднялась. «В каком-то подземном озере. Его было сложно найти». «Верю. Ни черта не видно. Знаешь, как идти обратно?» И тут меня осенило. В попытке охладиться и спасти девушку я совершенно не запомнил дорогу к тоннелю бункера. «Нет», — честно ответил я. «Да найдем, не переживай. Если будет становиться глубже, просто развернемся, а у мелководья уже отыщем». «Эх», — она тяжело вздохнула. «Ну, пошли». «Да подожди ты, давай еще посидим. Есть хочешь?» «По пути поем». Пока будем искать дорогу, ты окоченеешь. Вода-то ледяная. А мне в любом случае хорошо. Я достал из рюкзака контейнер с бутербродами, и лавина ела по пути. Мы быстро шли к мелководью, но оно оказалось бесконечным. Хлюпающая вода под ногами не желала заканчиваться. «Ты слышишь?» — остановился и спросил я. «Что?» — устало выдохнула она. «Тссс!» — я приложил палец к губам и прислушался. «Вода хлюпает, а мы здесь одни», — шепотом закончил я. «А если ты опять чужой?» — испуганно предположила лавина. «Не похоже», — я говорил тихо, вслушиваясь в каждое движение. «Не шуми, я оценю радиационный фон вокруг нас». Я прикрыл веки и прислушался к радиации вокруг. Да мне вовсе не нужно было смотреть во все глаза, чтобы видеть частицы. Я ощущал их не зрением, а даже не знаю чем. Чем-то, что изменилось во мне после попадания в этот мир и стало шестым чувством. Большая часть радиации витала в воздухе, незначительная часть в воде и большая часть на дне озера. Я видел его чуть ли не на километр вперед, и это позволило увидеть выход. Место, куда частицы уплывали подобно течению реки. И было в море радиации вокруг что-то странное. Пустое пятно, которое огибали частицы. Я видел лишь силуэт, но и по нему можно было догадаться, что это человек в защитном костюме. Но что он здесь забыл? «Пойдем, только тихо». Я взял лавину за руку и повел к человеку. «Что там?» — испуганным шепотом спросила она. «Наверное, человек, не вижу опасности». Девушка лишь хмыкнула в ответ, выражая свое отношение к моему умению определять опасность. Где-то через 500 метров мы добрели до цели. Но из-за тумана по-прежнему невозможно было что-то разглядеть. «Есть кто?» — громко спросил я, и голос глухим эхом разлетелся по пещере. «Вы кто такие?» — прилетел глухой ответ. Человек был явно в противогазе. «Мы пришли помочь. А ты как здесь оказался?» Ответом стал приглушенный противогазом смех. «Я что-то смешное сказал?» — я говорил серьезно. «Сначала на смерть отправили, а теперь спасать пришли. Вот потеха! Что, без меня реактор не спасти?» «Я не знаю, о чем вы. Меня зовут Мор, рядом со мной лавина. Мы с поверхности, «Подходите ближе, а то меня напрягает это перекрикивание». Человек приблизился, и я различил в тумане его силуэт. «Расскажите, что здесь случилось?» — попросил я. «А мы выведем вас отсюда». Как по мне, это был хороший вариант взаимовыгодного сотрудничества для человека, которого отправили умирать. Если мои прогнозы сбылись, то я умру сразу, как выйду из пещеры. Там фон должен быть под 15 тысяч рентген. Не переживайте, я разберусь с этим и отгоню радиацию. Хм, чем докажете? Человек скрестил руки на груди. Слушайте, мне уже осточертело что-либо доказывать людям. Те, что наверху, тоже не верили сначала, но, как видите, мы здесь и без костюмов. Не верите, оставайтесь здесь. Мы не собираемся вас уговаривать. Ладно, ладно, не горячись. Он выставил руки ладонями вперед в мирном жесте. Меня зовут Маркель. История длинная. Может, лучше по пути к поверхности расскажу. Нам надо в реактор. Я обещал перезапустить его. Маркель снова рассмеялся, но в этот раз сам обосновал свою реакцию. «Сразу видно, что вы ничего не смыслите в атомных реакторах. Аж до слез смешно. Можно перезагрузить систему, но не реактор. Его можно выключить, если он цел. А если случился взрыв, как я предполагаю, то его уже не спасти. И что, все энергоблоки пострадали? Откуда мне знать? Я здесь уже третьи сутки сижу вроде. Это смотреть надо. У нас изначально было 4 энергоблока. В рабочем состоянии 3. И неизвестно, сколько из них пострадало. Ладно, тогда давайте пойдем с нами. Сами посмотрите и скажете. Я что ж, похож на смертника? Удивился Маркель. В реактор идти? Вот уж придумали, шутники. Да вас на верную смерть отправили. Я так не думаю. Мне снова нужно повторить, что я отгоню от тебя радиацию. Хочешь, подыхай здесь, мы не против. Но с другой стороны, ты можешь помочь выжить всем, кто сейчас ждет на поверхности. Я перешел на «ты», поскольку человек по разговору поставил себя на один уровень с нами. В общем, не видел смысла лишний раз выкать. Эх, да какая разница, как умирать? Веди, а то я совсем заплутал здесь. Не отставай. Но если что, кричи, мы подождем. Как скажешь, Мор. Мы пошли к выходу, теперь уже втроем, а я все размышлял о столь изощренном методе казни. Оставить человека одного в потайном тоннеле, чтобы он умер от голода или радиации. Никому такой участи не пожелаю. Когда мы дошли до выхода из тайного прохода, Маркель вырвался вперед, аргументируя это тем, что покажет короткую дорогу к реактору. Мы были только рады поскорее закончить, и я создал вокруг мужчины купол из плотно прилегающих радиоактивных частиц. Они не должны были пропускать внутрь подобные им частицы. И тем самым фон будет держаться на одном уровне. Конечно, в таком куполе без костюма Маркель бы точно не прожил дольше 10 минут. Но с защитой он должен без проблем и внутрь реактора зайти. Где-то через 15 минут мы вышли на нулевой уровень, миновав первый. Маркель использовал лестницу, не указанную на карте. Горячий пар оставался наверху, а отдохнувшая лавина с легкостью охлаждала путь впереди себя. Высохшие ботинки звенели по металлическому полу, и этот звук отражался гулким эхом от высоких стен. «И где реактор?» — спросил я, видя только, как коридоры сплетаются к центру, где находилась небольшая площадка с неизвестным мне оборудованием. «Внизу», — ответил Маркель, — «и мы с лавиной свесились с перил вниз». «Там очень жарко, трачу много сил», — предупредила девушка. «Тогда нужно очень быстро разобраться». «Маркель, говори, куда идти?» Я обратился к мужчине. «В центре будет лифт. Кто-то и раньше туда спускался?» — удивилась девушка. «Когда реактор был цел, вблизи него не было никакой опасности», — разъяснил Маркель. Он отвел нас в центр переплетения коридоров, набрал длинный код на панели управления, и лифт поднялся. «Выглядит, как железный саркофаг», — лавина прокомментировала возвышающийся в центре платформы лифт. «Это мера безопасности. Стены энергоблоков в несколько раз толще», — объяснил Маркель. «Но нас это уже не спасет. Давайте быстрее закончим», — попросила девушка. Маркель услышал и нажал зеленую кнопку на панели, что открыло толстые стальные двери лифта. Мы спустились за 2 минуты. Здесь было темно, если не считать редких, мигающих красным светом ламп. Нутро этой атомной станции сильно отличалось от того, что я видел на картинках в интернете. Никаких труб. Только 4 прямоугольных возвышения, боковые стороны которых не превышали 2 метра в ширину, но в высоту они тянулись до самого центра управления, откуда мы и спустились. Они больше напоминали монолиты, нежели энергоблоки ядерной станции. 3 были целы, а от 4-го осталось 1,5 стены. «Стойте!» — скомандовал я, услышав тихий стрекот, будто каким-то непостижимым образом сюда заползла пара кузнечиков. «Да что это такое?» Голос лавины снова стал уставшим. Теперь я внимательно следил за состоянием девушки. «Не знаю, звуки странные. Вентиляция не дает прислушаться. Я хочу как можно скорее выбраться отсюда, и никакие странные звуки меня не остановят. Делайте свое дело!» — попросила девушка. Маркель встал посреди станции и снял с пола плитку. Обычную кафельную плитку. За ней находилась сенсорная панель, на которой он ввел код из 10 цифр. Периметр соседней плитки обдало паром, и человек с легкостью снял и ее. Потянул за торчащую из пола ручку и достал из потайного ящика устройство, похожее на планшет с усиленным корпусом. «А мне что делать?» — спросил я у него. «Очисти поврежденный энергоблок. Грифельные стержни и песок нужно закинуть обратно. Тогда я смогу изолировать их и перезагрузить станцию. А нельзя просто вытянуть из них радиацию?» «Это ты мне скажи». Человек повернулся ко мне, и я увидел через стекла противогаза его налитые кровью глаза. «Я попробую. Если не выйдет, сделаю, как ты сказал». Маркель кивнул и продолжил разбираться с только ему понятными настройками в устройстве. Всего 10 шагов отделяло нас от разрушенного реактора. Я пошел к нему, а лавина остановилась на середине пути, чтобы охлаждать минимальную площадь. И с каждой минутой, проведенной здесь, ее лицо становилось бледнее. «Сколько минут ты выдержишь?» — прямо спросил я. «Не знаю», — девушка задумалась. 10-15, если стоять здесь. Очень жарко». «Маркель, у нас 10 минут!» — крикнул я мужчине. «Стой! Если реактор не горит, то откуда жар?» Я увидел через стекла его выпученные глаза. Маркель лишь пожал плечами. «Странно все это», — констатировала лавина. Не было времени гадать, и я вернулся к своей задаче. Вокруг было разлито столько радиации, сколько воды в открытом море. И я видел ее источник. Из поврежденного реактора сильно фанило, и эти частицы мешали видеть, что лежало под ногами. В попыхах я споткнулся о крупный осколок графита и упал, но успел выставить вперед руки, так что пострадали лишь ладони. В кожу вонзился острый песок. Матерясь, я вынул крупные куски, и несколько капель крови упали на пол. И даже в тусклом свете ламп я заметил, как они вскипели. И снова раздался стрекот. «Да что ж такое?» — выдал я, стараясь сосредоточиться на обломках. Но мерзкий звук отвлекал. Неожиданно прохладная рука опустилась мне на плечо, и жар злости мгновенно улетучился. «Ты справишься», — прошептала девушка. «Я справлюсь», — спокойно повторил я и прикрыл веки. Пришлось отключиться от всего лишнего вокруг, заглушить звуки, чтобы полностью отдаться 6-му чувству. Частицы радиации стали моим океаном, и, казалось, я мог бы плыть в нем. Подняться наверх при желании. Пол и обломки стали дном. Нет, скорее, подводным гейзером. Но разве можно было выкачать из гейзера всю воду? И было здесь что-то еще. По телу пробежала дрожь. Ком страха засел в горле. Прямо внутри реактора сидело крупное существо. 6-е чувство видело его как сгусток света, как рыбу в воде. На вид насекомое. Силуэт напоминал смесь муравья и кузнечика, и оно стрекотало каждый раз, когда отправляло себе в пасть кусок графита, как кот, урчащий от удовольствия. «Ты его видишь?» — я обратился к стоящей позади девушке. «Внутри реактора!» «Я не могу туда подойти. Очень жарко!» — простонала она. Существо скрылось где-то в обломках, как под землю провалилось. И, несмотря на жар, я подошел к этому месту. Пот ручьем стекал с моего лба. Сила лавины не доходила до сюда, или, вернее, доходила, но температура в реакторе была настолько высокой, что у девушки получалось лишь слегка ее понизить. «Нифига себе!» — прокричал я, так что Лавина и Маркель услышали. «Там целое гнездо!» «Там где?» — отозвалась девушка. «Тут дыра в полу! Она куда-то ведет!» «Что? Я должен это увидеть!» — воскликнул мужчина и положил планшет на пол. «Двое подошли ко мне. Меня хватит на пару минут», — предупредила девушка. «Нам хватит. Останься здесь, а мы спустимся», — указал я. «Спустимся? Мор, ты в своем уме! Маркель!» Маркель с опаской заглядывал в дырку в полу. «Ничего не видно, все черным-черно». «Да, спустимся. У тебя же есть веревка?» «Ничему тебя жизнь не учит», — помотала головой девушка. «Рано или поздно любопытство тебя убьет». «Лучше поздно», — с вымученной улыбкой ответил я, принимая из рук Маркеля веревку. «И если есть фонарик, способный работать здесь, то тоже его давай». «Есть обычный. Можешь попробовать отогнать от него радиацию и светить», — предложил мужчина. «Тогда свети сам», — указал я и закрепил веревку на уцелевшей стенке реактора. Я спустился первый и пожалел, что не попросил еще и перчатки. И без того оцарапанные руки горели. Благо, я проехал на веревке всего метра 3-4, прежде чем ноги коснулись пола. «Здесь не глубоко, спускайся!» — крикнул я в щель сверху. Шестое чувство показало, что насекомоподобные создания разбежались. Походу, испугались меня. По всей видимости, они не представляют угрозы. Надеюсь, а то в этом мире может случиться все, что угодно. Я думал, что меня уже ничто не может удивить. Ох, как же я ошибался. Стоило Маркелю спуститься и включить фонарь, как я не нашел приличных слов, чтобы описать увиденное. Эти сволочи сами мутантов выращивают, а потом еще удивляются, что те их мочат. «Примерно так», — прокомментировал Маркель. «Где еще спрятать лабораторию, чтобы совет бункера не узнал? Конечно, под атомной станцией». Так вот, что вывело из строя третий энергоблок. Кто-то очень хотел вырваться наружу. Даже догадываюсь, кто. Я осмотрелся. В длинном узком коридоре располагались лаборатории и стеклянные клетки. Конечно, стекло здесь ставили пуленепробиваемое, но это не помешало некоторым представителям фауны его прогрызть. «А вот и гнездо», — заметил я. «Скорее муравейник!» Глухо усмехнулся Маркель, наблюдая, как насекомые заваливают свою бывшую клетку обломками реактора. «И что делать с этим зоопарком?» «А ничего. Пусть совет разбирается. Изолируем третий энергоблок, и больше никто не выберется». «В ближайшее время», — добавил я. Внезапно подошва прилипла к плитке. Здесь было жарко, точно в аду, и я не заметил, как она начала плавиться. «Уходим!» — скомандовал я и вернулся к веревке. Лавина подала мне руку и помогла вылезти. «А я лопату нашла!» — она продемонстрировала мне свою находку. «Молодец!» «Вообще-то это было непросто!» Она надула щеки, словно ждала похвалу получше. «Верю, и сполна расплачусь потом!» — игриво пообещал я, несмотря на всю неуместность. Мы помогли Маркелю выбраться, и я стал быстро засыпать в яму осколки графита и песок. С лопатой на это ушло не больше 5 минут. «Готово!» — крикнул я мужчине, и он ткнул пальцем в сенсорный экран. «Отходите!» — предупредил он. Мы резко отпрянули от реактора, и прямо перед нашим носом упал стальной саркофаг. Толщина его стен точно превышала метр. Вот это я понимаю меры предосторожности. Маркель не отлипал от планшета. Через несколько секунд свет везде погас, и мы оказались в кромешной темноте. Лавина вцепилась в мою руку. Но всего через пару гулких ударов сердца свет загорелся. Яркий белый свет, под которым мы шли десяток уровней выше. «Перезапустил», — уведомил мужчина. «Можно убираться отсюда». «Мне надо будет отдохнуть», — предупредила девушка. «Конечно», — ответил я. «Маркель, веди нас сперва обратно к озеру». Мужчина кивнул и нажатием кнопки открыл двери лифта. Найденный планшет он взял с собой, спрятав в рюкзаке. Мы торопливо добрались до пещеры. Последний километр я снова взял Лавину на руки. Отдыхали в озере 2 часа, по внутренним ощущениям. Туман постепенно развеивался, лавина успела набраться сил. Последний бокс с бутербродами мы поделили на троих. Когда Маркель снял противогаз, чтобы поесть, я увидел его красное лицо с темными следами на местах крепления маски. Надо бы поспать, а потом уже убирать радиацию и валить отсюда. Нам же еще не 1 час ништяки выбирать, — выдвинул я предложение. «Полностью поддерживаю», — согласилась девушка. «Если ты сможешь убрать радиацию из помещения, где я буду спать, то буду премного благодарен», — ответил Маркель. «Да, без вопросов. Ты только к такой комнате отведи». И он проводил нас в жилой отсек. Показал тайный лифт на 10-м уровне, по которому мы спокойно поднялись. Его на карте не было, а это бы здорово упростило нам жизнь. Я выполнил свое обещание и уберег Маркеля от радиации 10 часов. Примерно на это время должно было хватить кислорода в комнате, по словам мужчины. А мы с Лавиной легли в соседней комнате. Это было маленькое помещение, где по обе стороны стояли 2 узкие кровати. Я сдвинул их, и мы с Лавиной спали вместе. Я крепко прижимал к себе хрупкое тело ледяной красавицы. Нас разбудил стук в дверь. Маркель проснулся раньше и принес нам завтрак. Это были готовые блюда, запакованные в такие же контейнеры, что выдали нам бункерские. Я убрал радиацию в одной из порций, и мужчина смог нормально поесть вместе с нами. «Куда ты теперь?» — спросил я у него. «Не знаю. Наверное, снова на смерть отправят. Но я благодарен вам и за лишний день в этом мире», — тоскливо ответил мужчина. «Хочешь, может, с нами пойти? Я прослежу, чтобы ты не умер от радиации». «Не хочу быть обузой». «Тогда будь полезным». «Хм, это я могу. Не думаю, что вы найдете специалиста по ядерной физике умнее, чем я», — глухо усмехнулся мужчина через противогаз. «А ты высокого о себе мнения?» Я улыбнулся в ответ. «Может, сразу что-то полезное выложишь?» «Могу». Я выяснил, почему внизу было так жарко. «А вот это уже интересно», — пробормотал я, жуя кусок хлеба. «И почему было? Разве что-то изменилось?» — вступила в разговор Лавина. Девушка одним движением стряхнула крошки со своей футболки. «Изменилось», — начал Маркель и ввел на планшете 10-значный код. На этот раз я рассмотрел его и постарался запомнить последовательность. На всякий случай. Тепло шло не от реактора, как мы с вами узнали опытным путем. Оно шло из-под лабораторий под ним. Я нашел в системе засекреченные файлы. Он показал нам новую схему бункера, где под клетками мутантов располагался значок ядерных отходов. «Разве отходы не заливают бетоном или чем-то там еще?» — насторожился я. «Нет», — покачал головой Маркель. «Вопреки всем правилам, их оставили в отдельном помещении и использовали для создания мутантов. В какой-то момент отходы загорелись, и существа начали очень быстро мутировать, поглощая все выбросы. Это привело к тому, что они выбрались наружу». «Так что изменилось? Ты нашел волшебную кнопку тушения подземного пожара?» «Почти». «Крепительная смесь, которую используют для захоронения отходов, находилась в резервуарах рядом с бочками. Когда я нашел скрытые файлы, то увидел инструкцию по раскрытию этих резервуаров. Кнопка была замаскирована под критическое охлаждение атомной станции. И когда бочки залило, пожар прекратился. Я изменил температуру внизу, стало в 2 раза прохладнее. Вентиляция работает на славу». «Да уж. Ты знаешь, кто из ваших додумался выращивать этих мутантов?» «У меня есть только догадки, но нет доказательств». «Ясно. Давайте выбираться. А там уже методом опроса ваших ученых постараемся найти этих придурков. И я лично их прикончу. Будь осторожен. Наверху собрались отнюдь не глупые люди». Перед выходом я подошел к ближайшей шахте вентиляции и за каких-то 30 минут смог выдворить большинство радиоактивных частиц на поверхность. Теперь здесь стало безопасно для людей, но не для Лавины. Поэтому я держал оставшиеся частицы вокруг девушки. Этого хватило, чтобы дойти до выхода. Мы с облегчением поднялись на 100-й уровень и с улыбкой шли к выходу. Я уже приготовил речь, чтобы бункерские не трогали Маркеля. Но мне не суждено было ее рассказать. Когда массивная дверь открылась наполовину, яркий свет ударил в глаза, и внезапно в нас полетели автоматные очереди.